Глава 5. Газ может и не иметь запаха. Я прочел статью дважды, а потом еще раз. Может, я что-то не заметил? Или просто туго соображаю? Террористический акт состоялся в январе на складе боеприпасов под Фирнхаймом и привлек внимание Х. Вальтерса. Ничего, кроме подтверждения рассказа Лео, я из этой статьи извлечь не мог. Пешкалик не мог извлечь из нее даже этого. Что же он в ней нашел такого сенсационного? Я решил не форсировать события. И каков был ответ председателя окружного совета? Угадайте с трех раз. Консультации с немецкими и американскими компетентными органами показали, что никаких взрывов на складе боеприпасов не было. Специальную защитную одежду военнослужащие, охраняющие объект, надевают лишь иногда в целях учебно-боевой подготовки. Население за все время эксплуатации склада в Фирнхайме ни разу не подвергалось опасности. Вы говорили с Альтманом или с Вальтерсом? Альтман и сообщил мне ответ председателя окружного совета. А в остальном он довольно жалкое явление, Пешкалик ухмыльнулся. А я довольно жалкое явление в качестве курильщика трубки. Дайте мне лучше сигарету. Он отложил в сторону трубку, которая не желала разгораться, несмотря на все его усилия, взял сигарету и с наслаждением закурил. Никакой особой информации у Альтмана нет. Вся его информация — это Вальтерс. Одного случайного ночного приключения этого газетчика хватило Альтману, чтобы немного подпортить кровь председателю. Есть ли у Вальтерса еще что-нибудь, я не знаю. Вчера мне не удалось его поймать. Пешкалик посмотрел на часы, потом в окно, потом на меня. Как вы насчет того, чтобы съездить в Фирнхайм и поговорить с ним? Он сейчас должен быть в редакции. Было половина четвертого. Я, обремененный алкоголизированным ягненком в желудке, с большей охотой отправился бы на продолжительный послеобеденный сон. Во время поездки в Фирнхайм через Хеддесхайм мне вспомнилось одно старое дело — фирнхаймские межконфессионные войны. Из католической церкви пропала алтарная картина с изображением святой Катарины. Помощник настоятеля заподозрил протестантов и заклеймил разбойников-еретиков с кафедры. Кто-то разукрасил стены евангелической церкви кощунственными рисунками и надписями, потом такими же художествами оказались украшены стены католической церкви, потом началось взаимное битье церковных окон, это было очень давно. Один миротворчески настроенный пресвитер поручил мне найти картину. Я нашел ее у подростка-причетника, боготворившего Урсулу Гласс. Родилась в 1944 году, немецкая киноактриса. Урсула Гласс и святая Катарина действительно оказались как две капли воды похожи друг на друга. Вальтерс получил техническое образование в Дармштадте, но родился, вырос и пустил корни в Фирнхайме. Он был членом мужского певческого союза, клуба любителей карнавалов, шахматного клуба, клуба спортивной стрельбы и взвода фанфористов. Таким образом, я прирожденный местный репортер, вы не находите? Определенных политических симпатий или антипатий у меня нет. Так же, как я дал Альтману информацию о складе боеприпасов, я проинформировал бы ХДС о планируемой коллективизации торгового центра Рейн-Неккар, а СДПГ о детском труде на предприятиях концерна Круп. ХДС — Христианско-демократический союз Германии, политическая партия в Германии, основана в 1946 году. Социал-демократическая партия Германии — одна из двух крупнейших партий в Германии, наряду с Христианско-демократическим союзом, основана в 1863 году как Общегерманский рабочий союз. Свое современное название получила в 1890 году. Вот такой подход. Значит, вы прочли мою заметку о запросе Альтмана и хотели бы получить обо всем этом более подробную информацию? Я бы тоже хотел получить обо всем этом более подробную информацию. Все пространство крохотной комнаты заполняли письменный стол, вращающийся стул и обычный стул для гостей. Мне Вальтерс предложил стул для гостей, Пешкалику — угол письменного стола. Узкое окошко выходило на Ратушную улицу. К сожалению, окно я открыть не могу, поэтому прошу вас воздержаться от курения. Пешкалик убрал трубку в карман и вздохнул, как будто его лишили удовольствия, а не избавили от заведомо проигрышных манипуляций с табаком, спичками и прочими атрибутами курильщика трубки. Журналистам всегда мало информации. В этом мы все одинаковые, независимо от того, работаем ли мы на «Шпигель», «Пари Матч», «Нью-Йорк Таймс» или «Фирнхаймер Тагеблат». Мне ваша заметка понравилась. Она точно формулирует проблему, живо написана, а непосредственность и открытость, с которой вы обозначаете свою собственную позицию, придает ей особую убедительность. Кроме того, чувствуется солидный запас вспомогательных средств, глубокое знание предмета и всех так или иначе связанных с ним аспектов. Снимаю перед вами шляпу, уважаемый коллега. Сначала я подумал, что Пешкалик явно переусердствовал в своей грубой лести, но для Вальтерса эти сомнительные комплименты, похоже, были бальзамом на душу. Он откинулся на спинку стула. Приятно слышать ваши слова. Спасибо. Я это называю народной журналистикой. А себя считаю народным журналистом. Я с удовольствием напишу для вашей газеты об этой фернхаймской загадке. Как вы сказали, «Шпигель», «Пари Матч», «Нью-Йорк Таймс»? Должен признаться, что мои английские и французские тексты обычно требуют некоторой доработки. Хорошо, я буду иметь это в виду. Если «Фирнхайм» окажется бомбой, я мог бы выделить вам колонку или врезку с комментарием. Но потянет ли «Фирнхайм» на бомбу? Зарево пожара — это еще не катастрофа. Кстати, когда это случилось? Теперь Вальтерс уже прочно сидел на крючке, и мы узнали, что 6 января, около 12 ночи, он ехал из Хьютенфельда, где живет его подруга, в «Фирнхайм», и увидел перед воротами склада боеприпасов три полицейские машины. Он попытался выяснить, что произошло, но полицейские отшили его. Он поехал дальше и увидел над территорией склада зарево пожара. Самого огня я не видел. Мне, конечно, стало интересно, что там такое. Я рванул дальше, выскочил на восточной окраине Фернхайма на автостраду, проехал развязку в направлении Лорша за треугольником. Автодорожная развязка «Фернхаймский треугольник» соединяет дороги А67 и А6. Я сбросил скорость и поехал очень медленно. Склад ведь расположен между Л-3111 и А6, но зарева уже не было. И это все. Пешкалик был разочарован и даже не пытался скрыть это. Я остановился, вышел из машины и принюхался. Потом, когда я уже опять ехал через Лампертхаймский лес, я принюхался еще раз. Мне ведь до Лорша было не съехать с автострады, а там я съехал на проселочную и поехал через Хьютенфельд в Фирнхайм, но я так ничего и не унюхал. Теперь-то я уже знаю, что БОВ, боевое отравляющее вещество, может и не иметь запаха. Боевое отравляющее вещество? Слухи об этом ходят уже давно. Фишбах, Ханау и Фирнхайм говорят, что американцы устроили здесь после войны свои склады. А кое-кто слышал, что здесь еще наши хранили, а потом закопали боевой газ. Из Фишбаха газ вроде бы убрали, ну, возможно, из Фернхайма тоже, а может, его здесь вообще не было, или наоборот, он все еще здесь, и шумиха вокруг Фишбаха должна была отвлечь внимание от склада этой заразы в Фернхайме. Во всяком случае, я после 6 января заинтересовался этой темой. Он покачал головой. Жуть! Фазген, Табун, Зарин. Вигазы, вы никогда не читали, что можно натворить с помощью всех этих БОВ? Волосы дымом встают от ужаса. А полицейские машины все еще стояли у ворот? Нет. Но из ворот выехала американская пожарная машина. Пешкалик опять насторожился. А куда она поехала? И почему об этом ни слова нет в вашей заметке? Я собирался устроить поэтапное разоблачение. Но редактор сказал, что ничего интересного в пожарной машине нет. Она поехала по Нибелунгенштрассе и по объездной дороге, я думаю, к американским казармам. Мы поблагодарили его и откланялись. Когда мы вышли из кельи Вальтерса, Пешкалик впал в эйфорию и весь ходил ходуном от возбуждения. Ну, что я вам говорил? Оказалось даже интереснее, чем я предполагал. Террористический акт был нацелен не просто на американский военный объект, а на американский склад с боевыми отравляющими веществами. Голову даю на отсечение, что американцы этого так не оставили. Неужели это Вент организовал теракт и заплатил за это жизнью? Или американцы его купили? и он перешел на их сторону, а Зальгер его за это казнила, вы еще увидите. Вент был убит не просто так.